Шалом, православные! Бандиту Сереге звонят по вопросу защиты прав граждан. Давайте же узнаем, как они выполняют свою работу. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал «Вольно врить». Только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. Алло. Алло. Алло. Добрый день. Да. Горячая линия по защите прав граждан. Меня зовут Альберт Дмитриевич. Как могу к вам обращаться? Евгений Павлович. Евгений Павлович, какой вопрос у вас? Смотрите, короче, понимаете, ну вы понимаете, какая у нас в стране ситуация политическая? Отвратительная, мягко говоря. Ну да, да. Смотрите, завели что на меня дело по... Завели на меня дело 282. Mm-hmm. Вот. Как бы... И ситуация была такая, что меня забирали в РУВД. Там, конечно, надо мной поиздевались, там избили меня. Да, вы что? Посадили на бутылку. Да, вот. Вот, как бы вот так. Где и сейчас шьют дело. Где это Выхино. Было? Это был прям... Выхино? Выхино, да. Угу. А как, это было вчера? Ну, это было несколько дней назад. Меня вот отпустили, получается, вчера. Они сейчас фабрикуют. Меня двое суток продержали. Вы совершали данное преступление? Сейчас мне ответьте. Ну, смотрите, я только ВКонтакте написал пост о том, что Владимир Владимирович хуй. Ну, субъективно я с вами согласен. Но... Да и объективно, в принципе, с вами трудно не согласиться. Но послушайте меня, а разве это эффективный способ решить этот вопрос? Сейчас против вас фабрикуют дело? Ну, я так понимаю, что да. То есть, смотрите, с меня требовали деньги, как бы, там, ну, для меня эта сумма непосильная. То есть, и... Естественно, когда они поняли, что с меня этих денег как бы не поимеете, они решили меня, скорее всего, засадить. Меня держали двое суток, получается, за решеткой. Ну, там, типа, как сказать, ну, типа, короче, это не СИЗО, а, типа, получается, при отделении милиции, знаете, там есть, то есть полиции, то есть, типа, обезьянники есть такие. Вот, двое суток меня держали с бомжами какими-то там, вшивыми и так далее, там подобное. Вымогали денег, говорили там, пусть родственники принесут и так далее. А я сам дедомовец, то есть у меня родственников нету, есть друзья, но они тоже не в состоянии собрать такую сумму. А сколько они у вас потребовали? У вас где-нибудь зафиксировано? У вас есть какие-то весомые, существенные доказательства? Потому что это будет Вымогательство? Да. Вымогательство или чего? Ну, они забрали. Ну, доказательства вообще всего. Забрали. Побои снимали? Вы сняли побои? Да. Ну, смотрите, я вызывал скорую, да, то есть, как бы, ну, скорая, когда узнала, куда что, то есть, они не приехали. Вы сказали, что вас полицейские избили? Ну, естественно, да, ну, когда звонишь в скорую, они спрашивают, то есть, что случилось и так далее. То есть я... Твари мракобесные. Естественно, они просто не приехали, как бы, вот такая ситуация. Ну, у меня, понимаете, я скорую вызывал не только из-за побоев, у меня немножечко другая проблема. Меня, как бы, ну, можно сказать, ректально повредили. Какой ужас, подонки. Вы запомнили их имена? Вы видели их? Вы сможете их опознать? Ну, смотрите, я когда пытался документы взять, ну, то есть, чтобы они предоставили документы и свои забрать документы, то есть, потому что, ну, забрали, получается, социальную карту москвича и паспорт при мне был. А вот, ну, никто мне не представлялся. То есть, там, ну, я как бы так по именам, они между собой там общались. Потому что когда меня забирали, получается, прямо возле дома меня словили. То есть я так понимаю, что был сотрудник с отдела А и участковый. Вот твари. Вот Ну твари. вот как-то так, да. Ну, послушайте меня. Это очень на самом деле сложная ситуация. Очень на самом деле отвратительно такое на самом деле понимать, что возможно вообще, но, к сожалению, это наша действительность. Смотрите, я представляю организацию, аккредитованную Министерством юстиции. Она называется Омега Групп. Это частная структура. Нам вообще плевать на Путина, на правительство и на его золотой талкан, в котором он обычно сидит и наслаждается своей вонючей жизнью. Поэтому послушайте меня. Сейчас вам нужна именно такая организация, которая будет представлять именно ваши частные интересы. Понимаете, тут вопрос уже достиг такого уровня, что действительно серьезнее я, наверное, уже последние несколько месяцев не встречал. Это омерзительно. И я не знаю, наверное, благодарен вам за то, что вы все-таки нашли в себе силы об этом заявить. Смотрите, сейчас вам необходимо будет предпринимать срочно Не, меры. не, мне Найти. незнакомая Карина просто, она подсказала, ну как она оставила, я так понимаю, у вас где-то на сайте мой номер телефона, то есть вот это Да, она мне совершенно верно. подсказала про вас. Ну вот смотрите, мы аккредитованы Министерством юстиции. Сами по себе мы частная структура. Мы не подчиняемся никому. Мы, по большому счету, никому не подотчетны. Министерство юстиции просто нам согласовало нашу деятельность, то есть за что у нас Министерство юстиции отвечает? За правильное регламентированную работу всех государственных структур. Вам сейчас в любом случае в суд выходить нужно. Нужно будет, мягко говоря, всех заставить должным образом работать. Я имею в виду прокурора, найти независимого для того, чтобы он отстоял ваши интересы. Вам нужен представитель, что будет защищать вас и ваши интересы, понимаете? И это я вам могу просто вот этим вот помочь. Если вы позволите, я даже вам больше скажу, я вам сегодня запишу, это станция метро Смоленская. Вы приедете. Если хотите анонимно, я тогда А я, просто ваше кстати, имя. я недалеко от вас. Я сейчас в частной клинике. Замечательно. Меня Вы просто, сейчас в частной понимаете, клинике? получается, ну, сейчас. Да, я сейчас в частной клинике, получается. Ну, мне скорая не приехала, то есть мне Я пришлось понимаю, самому добираться, то есть подонки. и сейчас меня как бы немножечко зашивают, как бы так бы вам Я объяснить. понял, я понял. Смотрите, когда вы примерно освободитесь? Потому что сегодня осуществляется прием до 3, сами понимаете, короткий день, Ну, суббота. я не знаю, сколько. Я сейчас лежу на стационаре, чтобы вы понимали. То А вы есть долго будете? мне Я вот имею в виду, вам мне. назначат сроки? Я понимаю, я не буду Мне, настаивать смотрите, сегодня на приеме. ну, понимаете, а мне провели операцию. Так. Мне Уточню. просто, понимаете, после того, как меня держали там, да, в этом обезьяннике и так далее, надо мной издевались, надо мной двое суток Зачем они это издевались, делали? понимаете, Они как-то эти ну, ненормальные, они хотели. психопаты, они. Что они Ну, хотели этим я, сказать, ну, что ли? а вы как думаете, кто идет работать в полицию? Вы думаете, туда идут нормальные работать? Ну, они хотели в Ебаный первую пидорас. очередь, я, скорее всего, так понимаю, хотели денег в первую очередь, как бы. А потом, когда Не, они поняли, что с меня денег, как бы, ну, не возьмешь, потому что, ну, я, получается, как сирота, то есть они прям я так и из намекали на детдома. взятку? Эти твари намекали на Ну мне, взятку? ну мне, да, мне, ну да, мне прямым Подонки. текстом сказали сумму Плати, да? или сказали, что я, да, или я сяду по 282, то есть как я могу так власть, короче, нынешнюю Польшу, как бы, оскорблять и так далее. Это, типа, прямое Твари. оскорбление А из-за власти. чего вас задержали? То Скажите, есть, пожалуйста. ну, я Из-за же вам чего вас говорил, задержали? я ВКонтакте просто, ну, Написали, тут что чисто, Путин честно хуй. сказать, да, просто, да, чисто комментарий оставил, Зачем? А при зачем вы это общении, написали? то Это есть. кому-то ответ был или что? Ну да, это был ответ в комментариях, то есть, ну, меня как И что, бы вас пришли на этом задело основании немножечко. задержали? Да, естественно, да. Вот тварь, а. И что, Я у просто вас же есть нигде, свобода я слова, раньше до мразь? этого нигде такого, ну, я как бы не высказывал свое мнение, то есть я как бы старался, я не ходил ни на митинги, никуда. Ну, Ну, просто это так после этого стало. вообще его бы сжечь к чертям собачьим, подонка. Ну, Вообще, вы сволочи. понимаете, я боюсь что-то говорить, особенно по телефону, понимаете, что, ну, может, нет, для меня это очень еще Это частная линия, она не большими отслеживается. проблем. Это Ну, частная я не линия, она знаю, не может, отслеживается. мой номер телефона прослушиваться, понимаете, я просто уже боюсь, реально боюсь, потому что последнее, что они мне сделали, они меня посадили на бутылку, понимаете. Как бы все очень плачевно сейчас для меня. Я вот только как 4 часа после операции, то есть вот как прошло, я отошел от наркоза, вот и вы позвонили как раз в это время. Статья, по Как-то которой вас так. обвиняют, 282? Да. Но мне Какой сказали, что кошмар. если я, как говорится, не соберу эту сумму, да, то есть меня посадят. Ну и угрожали мне, что с такими, как я, там, что может со мной происходить, там, ну, в столь неотдаленных местах, то есть вот. Что я понравлюсь тем обитателям тех мест. Вот как бы. Смотрите, что я вам предлагаю. Еще раз, можно ваше имя, отчество? Фамилию я не буду спрашивать. Меня Евгений Павлович зовут. Евгений Павлович, Евгений Павлович, Да. вы сейчас Да. находитесь в какой клинике? Ну, я, может, но не буду ее называть, как бы это частная клиника, то Да, есть, ну, в конечно, принципе, я недалеко, понимаю. недалеко от того места, где вы меня, как бы, где вы находитесь, то есть. Евгений Павлович, смотрите, о чем я говорю. Вы сейчас вообще не выездной, потому что вам вообще нужна срочная помощь по данному проблеме, по данному вопросу. Я поэтому и настаиваю. Вы вообще не можете выйти. Я понимаю, что у вас, возможно, Ну, чрезмерная я после ситуация не операции, позволяет. ну, Я не, понимаю. да, мне Давайте сказали, скажем что так. ходить нельзя. Мне ходить Я нельзя, понял, сказали да, сейчас. конечно. В Потому что первую могут очередь сейчас швы о здоровье разойтись. думаете? В Ну. первую очередь думаете сейчас о здоровье, разумеется. Послушайте, что я вам скажу. Давайте я вам в понедельник позвоню. Устроит вас? Я в Да, понедельник устрою. вам позвоню, уточню, как у вас ваше самочувствие. Если будете готовы, я сообщу обязательно о вашей ситуации своему руководству. Вам придется, возможно, походить по инстанциям, я имею в виду зафиксировать, что, например, государственные лечебницы, да, в государственных медицинских учреждениях вам отказываются, например, снимать побои по основанию, после того, как вы говорите, что это полиция с вами сделала. Что вам отказывает сама полиция, вы назовете фамилии, имя, отчество Слушайте, а мне такой этих вопрос. Это краж. ваши услуги платные, я так понимаю, да? То есть. Да, есть у нас перечень платных услуг, разумеется, это представитель судей и так далее, но Евгений Павлович, для того, чтобы вам ваши права защитить, не обязательно какие-то. Я понимаю ваше положение, я не говорю вам, я говорю вам, что я вам помогу даже при этом, понимаете? Вам не обязательно прибегать к каким-то платным услугам, чтобы решать эту проблему, но проблема существенная. Они, поверьте, бывают случаи, когда фабрикуют дело, и людей сажают в тюрьму совсем за то, что они не совершали. Сейчас Ну, вот необходимо будет я проверить этих пытался объяснить, сотрудников. что эту статью, да, что эту статью как бы, ну, понимаете, ее же как бы декриминализировали, то есть она же там вышла, Да. как бы, там, у меня, по сути, первый Сейчас раз, но мне 319-я статья, я только что посмотрел. да, но мне сказали, что, типа, это все, ну, до одного места, типа, и так далее, то есть. Но они меня Вот поначалу тварь. называли статью 282, то есть. А сейчас другую, Я да? просто понимаю. Нет, они мне сейчас никакую другую не называли, то есть с меня, ну, когда меня как бы уже отпускали, с меня взяли пояснение, типа, всех действий, и, ну, силой, как бы, ну, я сначала не хотел подписывать, ну, потом вот после вот того, что они со мной совершили, то есть, когда вот посадили на Твари. бутылку, мне пришлось подписать то, что я к ним никаких претензий не имею. То есть и Подонки. так далее. То Реально есть вот подонки как-то какие-то, вот как-то вот мракобесы. так. Я просто, я же без всякого злого умысла, я просто написал Что, как пост, думаете? я как бы, ну, понимаете, там как получилось. Я стою в очереди на социальное жилье, то есть А, потому даже что сам так, живу да? в общежитии, то есть и вот. Да, и как бы уже ордер выдали на социальное жилье, но тот застройщик, который как бы должен предоставить, он затягивает сроки. Я вот на странице застройщика, ну там при общении с менеджером, то есть, ну мне просто типа, ну вывел на такой разговор, и я вот, как говорится, по своей неосторожности это написал. Понимаете, вот такая Я понял. ситуация. Ну вы не ожидали такого поворота. Они прям ворвались к вам или Да я что? не ожидал. Я не ожидал, я просто, как говорится, ну, я вышел из дома, и меня сразу же, ну, как бы вышел с подъезда, да, и меня сразу же задержали. То есть подошли, спросили А вы мою проживаете там, где фамилию. прописаны? Ну да, естественно, да. Вот после этого реально прописывайся в одном месте, а живи в другом. Вот серьезно, в следующий раз так и сделайте. Перепропишитесь Ну, у меня просто, понимаете, у меня выбора нет. У меня куда-нибудь. жилье, как бы, то есть оно не в моей, получается, частной собственности. Это же, как получается, государственное, Это я понимаете? понимаю, государственное. Ну, в любом случае, видите, как обстоятельства складываются отвратительно. А где это происходило, Ну да. избиение и вот это вот надругательство? Оно происходило... Простите меня, в полицейском участке? Ну, это отделение полиции Выхино. Ну, кто может освидетельствовать это? Кто-нибудь рискнет? Как считаете? Что-что? Кто-нибудь сможет рискнуть освидетельствовать это? То есть сказать, что да, такое было? Вас плохо слышно. Вы куда-то. У вас или громкая Кто-нибудь связь? рискнет освидетельствовать? Да. Нет. Кто-нибудь рискнет освидетельствовать это, то есть подтвердить, что у вас положение было такое, что они действительно проявили к вам вот такие вот меры, действия противомерные? Да я не знаю, но как бы рядом со И мной сказали, знакомых людей не было, то есть я просто выходил как типа, а раз в это сколько их время, было? ну, на Сколько людей вас работу. избивало? Что? Сколько людей Два вас избивало? человека. Не, ну меня задержало два человека, а избивало, ну там все, кто были в этом отделении полиции, то есть, ну я так понимаю, что это был Поддонки. дежурный. Там еще я так понимаю, что был участковый, был, ну там много, я не разбираюсь там сильно, кто там вообще, какие там звания и так далее, то есть я не служил, то есть у меня нету таких как бы познаний. Иногда диву Как-то так. даешься. Евгений Павлович, я понимаю, что сейчас вам очень тяжело. Давайте с вами все-таки в понедельник созвонимся. Если вы будете в состоянии уже как-то передвигаться, то вам назначу прием, вы приедете, с вами переговорят, вам помогут, Смотрите, разберутся. а вы можете, ну я просто не знаю, вряд ли выпишут до этого времени. Вы можете, как бы, я не знаю, там какого-то специалиста направить или как-то подъехать, то есть это по сути от вас недалеко, ну как бы. Я понимаю, но я не могу вам принимать обещать, что прямо сейчас и смогут они с вами свяжутся. Давайте так с вами поступим. Я передам номер, с вами свяжутся. Хорошо? Хорошо, все хорошо. И тогда До вам свидания. постараются помочь. Все, вам удачи, Евгений Павлович. Спасибо, да, мне удача точно Да нет. понадобится. До свидания. Да, вам всего доброго. Алло. Алло. Евгений Павлович? Да. Здравствуйте. Мне ваш номер телефона передали в горячей линии прокуратуры, чтобы я с вами связался. Да. Да. Подскажите, пожалуйста, вот мне поведали сейчас историю по поводу... Это когда произошло? В каких числах? Что именно? А вы кто вообще? Ну, я юрист. Вы юрист. Да. А вы юрист именно какого Я бывший плана? сотрудник прокуратуры. Бывший сотрудник прокуратуры. Да. Нет, нет, спасибо, спасибо. До свидания. Нет, я с такими людьми как бы не. Какими людьми? Ну, вы Алло. же. Да. Ну, вы Мы, же бывший прокуратура цепной является пес надзорным, режима. прокуратура является надзорным органом над МВД, Следственным комитетом, ФСБ и так далее. Поэтому вы немножко разницу понимаете. Это надзорный режим. Но мы наоборот их ошибки находим, ищем, находим Так и как наказываем вы их. можете что-то находить? Вы же такой же цепной пес режима. Вы же такой же, это вы сейчас пытаетесь меня оскорбить как-то, да? Правда ли? Ну, смотрите, если на данный момент прокуратура также фабрикует дела на простых граждан. Я сейчас вам звоню с другой целью вообще-то, и как бы если вам не нужна помощь, то вообще не проблема. Это Не, сами пытайтесь решить. слушайте, только вы понимаете, это то же самое, как, блин, к волку прийти в лапы вот так самому. Нет, Но, к нет, сожалению, вы спасибо, как бы, я на некомпетентны в это не данном вопросе. подписывался. Не подписывались, да? Ну ладно. Я так понимаю, на предыдущие вы тоже не подписывались, но все-таки как-то подписка получилась. На Ну, предыдущие потому события что вы не подписывались, мы но так... что-то случилось, правильно? Естественно, да, не Случилась беда. подписывался, да, потому что мы, по сути, мы живем в тоталитарной стране, где за какое-то изъявление, да, каких-то мыслей и вообще какого-то мнения могут спокойно избить, посадить на бутылку и вообще как бы, Ну, я, если ну, бы я человека. был бы, если бы я к этому как-то относился бы, да, ну, опять же, без всяких этих, я вам бы не позвонил бы. Я понимаю, что произошло, и поэтому хочу попытаться вам Ну так вы помочь. же работали в этой системе. Вы работали, вы же сами Это сказали, что вы разные работали в этой системы. системе. Вы занимались, вы по сути занимались тем же самым. Вы работали Я на сейчас не режим. работаю в этой системе только потому, что мне не нравится режим. Вы понимаете это? И сейчас я в обратную сторону работаю. Вы это можете понять? Да, я это как бы понимаю, но все равно, то есть у вас по-любому, понимаете, вот то же самое, как нету, например, бывших ФСБшников, вот понимаете? Согласен. Вот бывших Полностью. Но не знаете бывает. почему? Вот. Знаете почему? Знаете почему? Да. Потому что в любом случае ресурсы остаются, но оттуда уходят только те, которые поняли, что либо я слишком молодым ушел оттуда, чтобы оставаться бывшим. Я 8 лет всего проработал там, 9. Ну, смотрите, Поэтому а что вас я не побудило старый волк, вообще, а чтобы... что вас первоначально побудило пойти в эту структуру, если вы понимали, что это снутри гнилая структура? Родители отправили в эту сферу. Так Мне подождите, 35, но... родители за вас решают, кем вам быть? Вы что, не В то имели время, своей да. точки зрения? В то время, да. И что вы хорошо, что вы сейчас мне предлагаете? Я вам предлагаю для начала понять, что, в каком отделе это произошло, во-первых. Да, каким образом это произошло, кто есть, да, в данном случае, кто именно лично обидчик и чем они мотивировали вообще, в принципе, задержание. И дальше уже будем думать. Я вам объясняю. Меня задержали Где? сотрудник отдела А. Мне возле дома меня задержали. И участковый. Район. Я как бы район Выхино. Так, значит, ты это Ивал. Дальше. Ну вот, привели меня в отделение Ну, полиции, начали куда меня что? Ну, запугивать, вымогали зачем вы с деньги. ними пошли? Ну, Чем они вас это, чем они мотивировали то, что они вас задержали и отвезли куда-то? Ну, тем, что я написал пост ВКонтакте. Ну, не пост, а Ах, именно вот комментарий. оно что. Так, хорошо. Они квалифицировали каким-то образом вашу статью, когда вас забирали? То есть вы же понимаете, что вы Ну имели право не идти да, никуда они тогда? говорили, это подпадает по 282. Так, отлично. А, приехали вы. И плюс, плюс еще оскорбление должностного лица, то есть именно оскорбление президента. Там еще статья какая-то, я уже не Это у нас помню. новая статья, да. Да. Так, и хорошо, вас привезли. Ну, закрыли меня в обезьянник, то есть. Меня там держали 2 суток. Вымогали с меня определенную сумму денег. Ну, сколько какую? Ну, большую сумму. Я такой суммой не владею. Я понял, можете озвучить. Ну, около 1,5 миллионов рублей. Ничего себе, они оценили. Так, и Ну, фамилии, как имена бы, сотрудников, знаете, у вас как на когда... руках есть какая-то бумага, что вас сажали и вас отпустили? Да мне, в принципе, они с меня только взяли объяснение, и с меня взяли подписку о том, что я к ним никаких претензий не имею. Все. И меня и отдали мне документы, социальную карту москвича, и все, и отпустили. Так, это однозначно очень такие вещи делаются, да? Фамилию участкового знаете, я так понимаю, да? Это же ваш участковый или Да я это не районный? знаю, они там назывались как-то, но я уже не помню. Меня двое Вы суток зарегистрированы держали по в этому Мадин, мне двое. району? Ну да, поэтому. Ну, в Я как смысле, в том бы. доме... Участковый был из того дома, к которому вы прикреплены, я правильно понимаю? Ну, это вообще общежитие, да. То есть это А, социальное это общежитие. общежитие. Все, я Ну понял, да. тогда я вообще понял хорошо, что это. А, ладно, а как они вычислили, что это именно вы? Вы интересовались? Это ваш Я код? не знаю, ну не знаю, скорее всего через ВК, то есть у меня там моя фотография, то есть имя, фамилия И мои что, пост вы когда указаны. выложили? Ну, выложил несколько дней назад, то есть, ну может неделя где-то. До этого, за неделю до этого они вас вычислили, да? Ну да. Хорошо. А вы когда планируете выходить? Я так понимаю, вы сейчас, да, в больнице, правильно? Вы же Да, в побои все частной сняли? клинике. Да нет, Побои меня не сняли? сняли побои, потому что... Да не сняли с меня побои, потому что я вызывал скорую помощь, когда сразу же меня отпустили. Скорая помощь узнала, где я и какая причина вызова, они не приехали. Ничего себе. Мне Хорошо, а в пришлось клинике самому как бы частной вам добираться. это все сделали, все, что нужно было? Ну, В плане в клинике мне провели... официальных бумаг. А какие официальные бумаги они могут? Я с ними подписал договор, и все, они мне провели обследование, провели операцию, и Ну вот все. результат Это же не обследования. государство. Результат обследования. Ну, там у них они завели ну, на меня медицинскую карту Есть свою все. Ну внутреннюю. вот это и есть официальные документы. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, я не хочу сейчас вас тогда в этом плане торопить. Вы мне скажите, вы когда собираетесь выписываться приблизительно? Ну, я не знаю, как врач скажет, сегодня вот выходные, то есть Я врача понял. нету, то Давайте тогда есть сделаем. медсестра, то есть старшая медсестра, то есть. Нет, я сейчас бы не хотел беспокоить, чтобы мы это виделись. Ну, давайте лучше тогда в начале следующей недели, если хотите, то мы сможем с вами пересечься, переговорить, я вам объясню, что и как к вам обратиться, и каким образом правильно обратиться, чтобы ваш вопрос не остался без внимания. Потому что какими бы они не были бы псами системы, да, какими бы они ни были, у нас есть определенные порядки, вообще даже в этой самой системе, как вы говорите. Они в своих интересах действовали, а не в интересах государства, понимаете? И в данном случае это мы и будем за это мы будем привлекать вот этих сотрудников, которые там были. Мы проверим, какой, так как это отделение полиции было, да, вас же завозили, это при входе любого человека на посту сотрудник это или не сотрудник, его записывают. Вот сейчас узнаем, кто был в тот день, кто какие действия проводил и Но так меня далее. не Если записывали. Меня когда завели, меня вообще там у них есть. вы здесь, я не про вас говорю, я про сотрудников говорю. А нет, да, это раз. А два, если даже вы нарушили какую-то статью закона, за это предусмотрено административное наказание для начала, если это первый раз, и выписывают штраф, все, больше ничего, понятно? Нет, так Даже... я это все понял, но смотрите, ситуация какая, а мне потом, ну, хуже не будет. Нет, Просто они я, как бы ну, знают, давайте, где я живу, вы то со есть мной они. сначала поговорите, да, вы поймете, что я за человек и каким образом, в принципе, я мыслю, и потом вы уже сами делаете выводы, будете вы что-то делать или не будете. Договорились? Ну, хорошо, хорошо. Тогда можно Евгений, да, Да. обращаться? Меня Да, Халид Евгений. зовут, Халид. А. Да, я Приятно, поэтому да. так, да, как бы то ни было, я в любом случае, да, ну, не приемлю, да, такого характера какого-то там или еще что-то, тем более со стороны. И мы давайте с вами вот как в понедельник созвонимся хотя бы, хорошо? И потом уже будем Ну, все разговаривать. хорошо, ладно. Все, вы не Ладно, предпринимайте сейчас хорошо. никаких действий, послушайте меня, постарайтесь сейчас не звонить ни на какие горячие линии МВД, не звонить на горячие на телефоны доверия МВД и т.д. и т.п., чтобы они как минимум не знали, что да как. Вот пока не надо, Да, ладно? я не дурак, я понимаю, да, Все, конечно, отлично. что как бы Ну, это вот система видите, и. мы это поняли. Тогда Ну, давайте, до все понедельника. хорошо. В какое вам время набрать понедельник? Да, можете в любое. Я сейчас уже все, Ну, я часов понимаю, 12. что мне. Давайте в 12, хорошо. Хорошо, давайте. Всего доброго. Давай, пока. Мы повсюду, нас бесконечно много. Спросите, кто мы? Мы бандиты вольного. Повелевает всеми, нами зеленый тролль. Тот самый с ушками, который в троллинге король. Только хардкор и только пранкота. Мы учиним беспредел, хаос и балаган. Не остановит никакая нас система стоп-хан. Крышуют нас вольняши, лишенная нога. По приказу предводителя идем на битву. Гоблины зеленые вас тоже скоро настигнут. Даже не прячьтесь, вам все равно не скрыться. Вам не поможет скорая и не поможет полиция. Вам остается только надежда лишь помолиться. Вы наши жертвы, а мы шифруем свои лица. Не остановиться, мы уже повсюду. Зеленые опасные тролли уже орудуют. Совсем не важен ваш социальный статус. Важно лишь то, что скоро будет порван ваш шанс. Сказать вам, кто мы, и я отвечу снова три простые слова. Мы бандиты вольного, мы повсюду. Нас бесконечно много, скажу вам, кто мы. Мы бандиты вольного, Мы бандиты вольного.